70-летний мужчина женился на 18-летней девушке. Когда они легли в кровать в первую брачную ночь, он поднял 3 пальца. «О, дорогой!» — сказала молодая жена. «Это значит, что мы собираемся сделать это 3 раза?» «Нет», — ответил муж. «Это значит, что ты можешь выбрать». Апостол Петр встречает скончавшуюся пару врат рая, показывает ему уютный домик весь в зелени. Супруг мрачно смотрит. Жена говорит: «Дорогой, тебе что-то не нравится в этом домике?» Муж говорит: «Блядь, если бы не твоя чертова овсянка, мы могли бы здесь оказаться лет на 10 раньше».